Аккуратно положив трубку на рычаги, я вытащил шарик изо рта, посмотрел на часы и прислушался. Стрелки поддельного ориента фиксировали 17:36. В коридоре было тихо. Мы общались с любезным Гассаном не так уж много времени, чтобы слухачи успели отреагировать как положено и передать кому надо информацию. А если и успели, значит, система теряет в весе. Вспомогательные структуры работают из рук вон. Никто не бежит, сломя голову, чтобы отловить вредного звонаря и познакомиться с ним поближе, во благо борьбы с пресловутыми вражескими спецслужбами. Выбравшись через окно на карниз, я плотно притворил за собой створки и приставными шажками пошел вправо, непрерывно наблюдая за двором гостиницы. Немногочисленная публика место имела, но на город уже успела опуститься полноценная мгла. Фонари в гостиничном дворе светили на уровне первого этажа, так что рассмотреть, кто там гуляет по карнизу на четвертом этаже, не представлялось возможным. Добравшись до железной трубы с телефонным кабелем, я спустился на третий этаж и благополучно влез в окно своего номера, предварительно послушав, как звучат со стороны мои собственные эротические вскрики и стоны секс-партнерши. Получалось ничего. Вполне можно было предположить, что качественно записанные на диктофон скрипы кровати, заполошенный шепот сразу на двух языках и иные составляющие ударного полового труда, ничто иное, как происходящий в эту минуту самделишный акт любострастия. Не думаю, что у местных специалистов микрофоны настолько высокого качества, что они позволяют уловить разницу между настоящим событием и записью. — Как прошел вояж? — нетерпеливо прошептала Эдит, как только я лишил себя одежды и нырнул к ней с головой под одеяло. — Думаю, нормально, — загадочно пробормотал я, слегка кусая ее за ухо, и предупредил. — Сейчас надо аккуратно прикрутить эту хреновину и сдублировать по-настоящему, чтобы было все натурально. И не забудь, все разговоры о деле только шепотом и под одеялом. Ты готова? — Я всегда готов к это дело, — сообщила француженка, неуловимым движением сбрасывая с нас одеяло, и в мгновение ока оседлала меня. Не хуже профессионального мустангера. Я даже мама сказать не успел. Опыт, он и в Африке опыт. Несколько растерянно похвалил я. Его не пропьешь и в карты не проиграешь. Бедный французский фемина не может водка. Немедленно отреагировала моя пассия, аккуратно прикручивая громкость на диктофоне. И тут же принялась активно ерзать своими прелестными ухищрениями в районе расположения моей точки Дань-Тянь, а это на два цуня ниже пупка. И азартный, игра тоже нет, кредит нет. Молодец, — опять похвалил я, чутко прислушиваясь к своим ощущениям. Моя многострадальная плоть, до изнеможения истерзанная, за последние 5 суток алчной француженкой весьма вяло реагировала на попытки последней привести ее в боевое состояние. Значит, преждевременный климатерический кризис тебе не грозит. Ты имел неприятность от контрразведки абориген? Жарко прошептала мне на ухо Эдит, умудрившись в промежутке между неприятность и контрразведка пройтись своими влажными губами по моей шее, груди и цапнуть острыми зубами за бороду. — Он смотрел за ты, когда ты делал вояж? Их было 3, и они приблизились ко мне на недопустимое расстояние. С мрачной таинственностью в голосе прошептал я, внезапно лизнув ухо своей подружки. Она взвизгнула от неожиданности, но ухо не убрала, видимо, понравилось. Никто из них уже не сможет съесть свой, этот, как его, свой лаваш. Точно, лаваш, никогда. «О-хо!» — восторженно пропищала Эдит, моментально возбуждаясь и активизируя усилия в моей точке дань-тянь. «Это был это... Ты оторвал им зубы?» «Ага, вместе с головами», — подтвердил я, несколько удивившись такой интерпретации своей шутки, совершенно исключающей какую-то иную трактовку. «Короче, забудь о них, их нету». «Ах-ха!» — в экстазе пискнула Эдит, резво сползая вниз, и принялась с двойным усердием исследовать своим языком мой живот, постепенно приближаясь к тому самому фрагменту моей плоти, который затаился в 5 цунях ниже точки дань-тянь, и практически уже был готов к использованию во всех аспектах. Мне, однако, такой расклад совсем не улыбался. За 5 суток я всесторонне изучил повадки своей пассии и прекрасно знал, чем все это закончится. — Ну тебя в задницу, принцесса! — пробормотал я по-английски, специально для сухачей, наверняка развесивших уши и, вполне возможно, слегка поддрачивающих под наше звуковое оформление. Мне твоя диета уже надоела. Все соки повысасываешь из мужика, а физкультуры ноль. Давай-ка поупражняемся. — Что ты сказал? — встревожилась Эдит. — Ты неудобно? — Ага, неудобно, — согласился я, стремительным рывком меняя позицию и, воспользовавшись замешательством француженки, с разбегу засадил ей свой фрагмент по самое «здрасте». «Ай!» — вполне по-российски завизжала моя пассия, не ожидавшая такого оборота. «Ты хотел другой? Я хотел другой!» «Ну нет, я хотел именно так!» — шепотом прорычал я. «И не вздумай орать, что тебе нравится трахаться со шпионом!» Сделав такое внушение, я принялся интенсивно сотрясать кровать, крепко ухватившись руками за деревянную спинку, и в каждой конечной точке поступательного движения бодая эту спинку удивительно крепким черепом Эдит. Но знаете, очень недурственный тренажер для мышц живота и спины. Подозреваю, что слухачи были в восторге.